шестиугольник и поломанный ошейник, который был по-прежнему поломан. Вся моя коллекция странных рун была на месте и никуда не делась. Самый большой и защищенный корабль – это база флота, а серьезные повреждения – редкость невероятная. Именно поэтому мы все свои личные вещи хранили на этом корабле, включая коллекции. Но даже такие гиганты принимают участие в боевых действиях и чрезвычайно редко получают серьезные повреждения. Это был уникальный азурический выброс, и базы флота прикрыли цепь гражданских орбиталов. Тогда остались в живых только те, кто был во внутрикорабельных скафандрах высших категорий защиты или на отдаленных палубах. Центральный жилой блок выгорел полностью, со всеми нашими вещами. Вспомнил лицо Цея, увидевшего вместо гигантского диска корабля, бублик с рваной дыркой посередине, на месте наших жилых отсеков. Вместо охов, мудрый азиат сообщил, что настоящие коллекции не горят, и возвращаются к своему хозяину с небес в виде новых экземпляров, в которых надо только разглядеть реинкарнацию предыдущего любимого предмета. А потом, на первой же стоянке в гражданском орбитале купил целую охапку изысканных трубок и здоровенный мешок сушеных растений, которые мы всем экипажем потом курили, сидя у вентилятора, которому я своим капитанским доступом отключил датчик задымления. Все остальное тоже было без фантазии. Пара деревянных рун, которые достались от тела. Имплант на них указывал, что они просто были. Небольшой набор рун и обломков скрижали, пришедших от котов. Я был деревянным восходящим, а три руны и два обломка скрижали были бронзовые. Скорее всего, меня собирались прибить и наверняка сделали бы это. В обычных условиях шансов у деревянного восходящего против двух подряд бронз не было. Личные шансы на победу капитана малого тральщика – это отдельная тема. Молодого кота, пишущего стихи, скорее всего спровоцировали и решили пополнить запас звездной крови за счет горячих и не слишком умных мозгов. Думаю, его прибили на момент моего появления, или, по крайней мере, он был в беспамятном состоянии. Но тут приперся мой симбиант, решил пользоваться традиционным и отлично работающим у меня планом, куда выкатит, туда и выкатит. Надо было срочно сообщить Тархану, но как, имея я передатчик, камень связи или хотя бы мощный лазер, то можно было бы помигать в сторону круга быков. Тавр вели наблюдение за небом, и был немаленький шанс, что неадекватную световую активность заметит приборы наблюдения. Но в этом круге коты пользовались только рунами и палками. Именно так, как говорила страшная тварь, притворяющаяся мальчишкой. Изначально фраза была образной, но здесь она была абсолютно дословной, если добавить кости и камни. После сна вышел пройтись. Подруга желала страстно вознаградить чемпиона фиантаров, поэтому мы вперлись в чужой, первый попавшийся шатер. Сбежавшие жильцы разместились в соседнем и пережидали, пока я не покину их жилище и не уйду во свояси. Не зная местного менталитета, решил пока не извиняться, чтобы не приняли это за признак слабости, а просто направился к себе. Выясню порядок взаимоотношений, тогда и извинюсь. Это был именно тот случай, когда говорят, что каменный век. Большинство цивилизаций достаточно быстро переходило этот период. Человек, становясь разумным, всегда старается наблюдать за природой и очень быстро переходил от каменных и костяных ножей к вполне узнаваемому металлу, когда появлялся первый прецедент. Стоило найти кусок сплавленного метеоритного железа или медная руда попала в костер и стала металлом, после этого прогресс было уже не удержать. Исключения составляют только какие-нибудь народности, живущие на островах из осадочных пород, поднявшихся из океана под действием геологических процессов. Там просто до металла нельзя было добраться. Руда была на глубине тысяч метров, где плавали огромные водяные хищники, а камни на поверхности состояли из ракушечника. В этих местах все делалось из костей рыб и дерева. Других материалов просто не было. Здесь были нормальные горы, и у котов были металлические ножи и немало предметов быта, сделанных другими цивилизациями. Было странно. Я не слышал ни об одной цивилизации, где бы знали о металлах, но даже не пытались их добывать. Здесь, как и везде, встречались камнеиды и сталь-жуки, оставлявшие металл практически в чистом виде. Оставалось только немного включить мозги, сплавить и сковать, но нет. Я видел, как пара мастеров сидели около камня, обтачивая кости, придавая форму лезвию, но почему не потратить это время на металл? У котов было много довольно искусных изделий из кости, ходило немного вполне нормального вида ножей из приличной стали, но они были сделаны не котами. Видел металлические наконечники стрел и копий, тоже явно принесенные извне, но сами коты жили именно в каменном веке. придумок, с чем было это связано в моей голове не было, нужно было обживаться в этом мире. После столь успешной демонстрации своих возможностей к нам никто не лез, а по возможности старались обходить стороной. Поселение действительно жило по диким принципам и силу тут уважали. Лично у меня всегда было много денег. Я претарианец с планеты, где деньги не в ходу, но поступив на службу, мне, как и всем остальным, начисляли денежное довольствие, платили боевые и были специальные коэффициенты, что попал на регенерацию. Я по привычке носил то, что давал флот, ел из пищевого синтезатора. Иногда на орбиталах и планетах, где мы отдыхали, мог потратить немного, но никогда не покупал 5 кусков мяса, если смог съесть только один. В итоге, у меня всегда были огромные суммы, которые мне просто было некуда тратить. Иногда делал щедрые подарки, платил, не торгуясь, особенно в небольших лавках, где работали целыми семьями, а торговая точка была рабочим местом для добычи пропитания, а не способ жировать. Но в итоге денег всегда было много. Я это к чему? На орбиталах, где ходили деньги, особенно на окраинах галактики, были свои жизненные принципы, устои и множество бандитов, жуликов, воров и прочих любителей поживы. Но они всегда обладали отличным чутьем. Узнав, что я не какой-нибудь капитан малого тральщика, а капитана малого тральщика с Притории, то сразу умеряли свой пыл. Обмануть или спереть ценное по-тихому пробовали постоянно, но зная отношение притарианцев к плохим поступкам и нашу готовность драться до конца, всегда уступали дорогу. Самое интересное было в том, что я много раз замечал, жулье уходило с дороги, даже не зная обо мне ничего. У меня же на лбу не написано. Я притарианец, но отморозки это словно чувствовали. Деревня кошачьих принадлежала изгоям. Да, да, самым настоящим изгоям. Причин было множество. Львы были ребятами недобрыми и драки были обыденным делом. Первый рыкнул, второй косо глянул, а третий не рассчитал силу справедливого удара и немного кишки выпустил. В итоге перебитое горло, выпотрошены кишки и котяру изгоняли, обозначая как изгоя. Практически обычное дело, а это я еще не упоминал про драки, где самку не поделили. Народу тут было немало. Судя по всему, я прибил вождя местных отморозков и его сыночка, который должен был сменить на посту главаря лагеря изгоев Косматого Льва. Я зафиантерил только самых главных, но те, кто помельче наверняка остались, решили присмотреться ко мне, и пока не показывались на глаза. В свою очередь и мне не нужно было менять местные устои, а стоило занялся своими делами. Недалеко шли пути миграции огромных стад крупных травоядных, и если решиться и рискнуть жизнью, то можно добыть мясо, но последнее время шли какие-то совсем здоровые, и человека львы не рисковали. Ситуация была, мягко говоря, странная. Поселение голодало. Я помнил популярную фразу, что даже трели едят досыта, если не ленятся и нормально работают. Сейчас шли совсем здоровые травоядные, это ладно, но единство было богатым миром и еды всегда много, особенно под светом древа. Даже в теневых землях невозможно умереть с голода, если ты этого сам не хочешь. Всегда было множество мелкой живности, растений и рыбы. Я прекрасно видел, как растащили жратву из корзинки удовольствий. Местные коты были всеядны, и одинаково хорошо съели как куски мяса, так и фрукты. Раз у меня неожиданно образовалась семья, то ее надо было кормить. В глазах моей кошки я совершал настоящее чудо, готовя из воды прямоугольных камней пищевого концентрата нажористый мясной суп. Вокруг постоянно крутились неприглядные личности, внимательно наблюдающие за мной и косо посматривающие соседи, но из взрослых никто не подходил, видимо, побаивались. Зато на запах еды сбежалась детвора. Пришлось делиться и варить вторую порцию. Подруга не один раз пыталась предупреждать, что крупные животные будут еще долго идти и охотиться сможем не скоро, но я только отмахнулся и начал заваривать третий котелок. Взрослые по-прежнему не подходили, а вот детвора на предложенную еду сбежалась молниеносно, организовав целую стаю шипящих котят. Пришлось властно рыкнуть к порядку. Мелкие отлично разобрались с субординацией, кто за кем и чего будет есть. Блоки армейского концентрата часто сравнивали по вкусу с ковриками от очистителей и душевыми занавесками, но это когда есть пищевой синтезатор на 1500 блюд или доступ к свежим продуктам. Местные котята так не считали, и жратва разносилась молниеносно. Взрослые издалека наблюдали за массовым кормлением детворы и не препятствовали, а я решил начать завтрашний день с осмотра территории, если, конечно, другие планы на меня не набросятся. Как я понял, вокруг было немало поселений изгоев. Здесь были огромные ничейные земли с множеством опасностей. Мелкие говорили, что есть большой город с главным главарем. Обо мне наверняка доложили, но никаких действий не предпринимали, вот и я не буду. Вокруг моего шатра развилась бурная и активная деятельность. У нас оставалось еще 3 блока пищевого концентрата, но вопрос со странными объяснениями, что кроме крупных животных есть нечего, меня очень сильно напрягли. В следующий раз можно варить суп пожиже, и была еще корзинка удовольствий, но я ее не использовал, потому что запас звездной крови, хотя и прилично увеличен после драки, был совсем скудным. Непонятно, что мне пригодится из моего рунного хозяйства, пусть запасы будут побольше. Утром я вышел из поселения и решил попробовать немного размяться. Занимался, пытаясь понять, на что способен. Тело было очень гибкое и давало множество возможностей. Будучи в человеческом теле, я бы никогда не смог сделать многие вещи, которые сейчас выполнял непринужденно. Даже если долго и упорно тренироваться, все равно ты не получишь такой моторики. Симбиант тоже увлеченно со мной тренировался, просчитывая вероятности нанести тот или иной удар, как по теории Тархана, так и по классической теории вероятности. Имплант проанализировал мой удар кулаком в нос. Это было аномально, но зато если бы я сразу узнал о когтях, то мог бы пробить раскрытой ладонью. Попробовал повторить свой удар копытами из положения лежа. Все получилось несколько раз, и тоже великолепно. Это было странно. Такая мощная вещь, как копыта, обязательно должна использоваться как оружие, и была, на мой взгляд, гораздо эффективнее когтей на руках. Коты дрались жестко, опасно, используя когти и зубы, били копытами, но удары копытами были простыми. Почему это не стало основным оружием при такой гибкости тела? Умение драться еще не оформилось в традицию и не стало искусством. Возможно, умение было когда-то, но было утрачено. Житель головы выдал множество вариантов, где был и такой, что совсем недавно у котов копыт вовсе не было с вероятностью 2 миллионных процента, и они еще не поняли, чем обладают. Что-то гадать было нереально. Чувствовал, что за мной внимательно наблюдают, но было интересно попробовать все возможности кошачьего тела с копытами. Оно было гибкое, сильное и очень быстрое. Потом был завтрак, на который сбегалась окрестная детвора. Кися притащила огромный котел, чтобы сварить на всех за один раз и не мучиться. К тому, что я опять буду делиться едой, отнеслись как к причудам пришибленного. Детвора следовала за мной повсюду. После еды решился на небольшой эксперимент. Провел несколько обучающих тренировок, показывая малым, как бить ладонью и копытом с разворота. Используя гибкость тела, как правильно делать подсечку, прыгнув под ноги, выбивая противника из равновесия. Показал, как брать удары в блок, и что делать, если противник стоит, а ты валяешься на земле. Мелкие с восторгом принимали информацию, сцепляясь пушистыми клубками, пискливо рыча и визжа от восторга, но многое из того, что для меня было очевидно, и на мой взгляд должно быть естественным для копытных котов, оказывалось откровением и чудом. Малые пытались применять новые знания, при этом постоянно переходя на когти и клыки. Симбиант повысил вероятность того, что копыт у котов раньше не было еще на 2 миллионных процента. Завершив с тренировками, малые сводили меня посмотреть на места охоты, а потом на рыбалку. Ну что сказать, недалеко был огромный лес, переполненный дичью и съедобными растениями, потом он обрывался бесплодной каменистой равниной, а по границе стояли огромные животные, ростом в 1,5 таура. Покрытые броней, они неспешно перемещались, иногда срывали пару травинок и опять флегматично стояли, не обращая внимания ни на что и мерно двигая челюстями. Мелкая живность в изобилии, водившаяся в лесу, на каменистую, лишенную даже травы равнину, не заходила. Просто незачем, а вот при попытке кошачьих охотников проскочить мимо огромных животных, они оказывались очень быстры, и если вовремя не сбежать, то это грозило смертью. При этом гиганты будут преследовать до тех пор, пока кот не выскочит обратно в каменную пустыню. Все это мне рассказали мелкие, с удовольствием составившие мне компанию в опасном путешествии. У меня были свои мысли, но пока оставил их при себе. Сходил и на рыбалку. Это был скорее крупный ручей с холодной, прозрачной питьевой водой. Пришлось изобретать снасть. Послал гонца к себе в шатер, пока осматривал место ловли. Рыбки были мелкие, в районе пальца, серебристые, крайне юркие. Детвора каждое утро выбегала к ручью и пыталась когтями нахватать мелкую рыбешку. Даже при скорости котов надо потратить немало усилий и иметь приличный запас удачи, чтобы поймать несколько рыбинок. Зато крупных рыб не было совсем. Сюда приплывала крупная рыба только тогда, когда уходили громадные травоядные, коты начинали охоту, запасаясь едой, рожали котят, и в это же время приходили великие учителя, дарили металлические ножи и рассказывали народу мудрые истории. Отложил себе еще одну галочку и занялся рыбалкой. Я прожил несколько лет в местах, где реки чередовались с болотами, и добыть рыбий крупняк не всегда удавалось, но были и другие варианты. Сам так никогда не делал, но товарищи рассказывали. Они не раз воровали ткань у торгашей, используя ее в качестве рыболовных приспособлений. Использовав скатерти с корзинки удовольствия и пару палок, мы перекрыли часть течения, отведя струю на небольшую песчаную заводь, глубиной по щиколотку. В ней были дырки от когтей, но не думаю, что это сильно повлияет на процесс. Кися согласилась, что я отдал после поединка еду, забрав себе только глупые прямоугольные камни, которые есть собрался, но яркую скатерть из прекрасной ткани сразу забрала, очень недобро нашипев на наглых мародеров. Знала бы она, как мы ее сейчас используем. Я, конечно, больше с гарпуном люблю, но рыбалка удалась на славу. Мы практически перекрыли течение реки скатертью, а мелкие согнали мальков, пробежав по руслу ручья сверху, метров с 200, топая по воде и стуча палками. Целые косяки мелочи сворачивали в бок, натыкаясь на скатерти, заплывали в неглубокую лужу. Когда мелочевки стало больше, чем воды, то в заводь бросали плоские и большие камни, глуша рыбешку. Можно было горстями собирать, а я перекрыл пути побега, закрыв вход в зарыбленную бухту. Часть рыбы детвора съела, прям там же сырой, не заморачиваясь и не чистя. Я и сам попробовал. На кошачий, да и человечий вкус совсем неплохо. Рыба оказалась очень хорошей и вкусной. Для кошачьего тела это было вполне нормально. Не ощутил никакого дискомфорта, а оставшуюся часть мы вечером варили в двух котлах, один из которых пришлось позаимствовать у соседей. Жизнь налаживалась. Я знал, что обязательно появятся серьезные разговоры, но пока местные изгои решили за мной просто понаблюдать. Никто больше меня не задирал, фиантеров не предлагал и кроме мелких, остальные старались держаться подальше. А я собирал информацию, и чем больше узнавал о этом месте, тем страннее и нелогичнее выглядели многие привычные здесь вещи. У нашего шатра всегда крутилось много кошачьих детей. Их устраивали любые варианты моих инициатив и способы кормления. Я уже забыл про драки и занимался своими делами, но на пятый день около нашего шатра началось движение. Детвора прыснула в стороны, а к нам подошла целая свита. Огромный косматый лев внимательно осмотрел меня, потом показал раскрытой ладонью возмущенно шипевшей подруге замолчать и молча сделал жест, что мне и ему надо поговорить внутри шатра. Я кивнул и зашел, а потом зашел львище. Кися вначале хотела возмущаться, но натолкнулась на взгляд льва и не стала пробовать. Вся его свита осталась снаружи, как и подруга. Он тщательно закрыл вход, и мы присели около очага. Вокруг нас появилась сфера тишины. Я, в свою очередь, материализовал корзинку удовольствий, достал длинногорлый расписной кувшинчик и, раскинув скатерть на небольшой плетеный коврик, с которого тут было принято есть, высыпал еду. Показал, приглашая гостя. Вместо стаканов и тарелок здесь использовали скорлупу от больших орехов и какие-то высушенные фрукты, но лев, немного покрутив в лапах кувшинчик и рассматривая роспись, не стал использовать посуду. Он просто выдернул пробку зубами и отпил несколько больших глотков. Протянул мне. Я тоже выпил. Еще немного помолчали. «И кто ты такой, и куда певца дел?» — спросили у меня, ухмыльнувшись уголком рта и обнажив клык. «Не знаю. Скорее всего, я уже мертвое тело получил. Очнулся, когда летел на спину, а мне копытом хотели голову раскроить. В грудь так стукнули, что или убили, или сознание выбили. Наверное, погиб, а может, в гвозде сидит». Лев вопросительно глянул. Я пояснил: у меня свой, он в голове, невидимый и полностью из звездной крови, а этот просто воткнутый. Я им не пользуюсь, и показал запястье. Мне кивнули. «Расскажешь, я тут вроде кинга изгоев, если так вообще правильно говорить», — произнес лев. «Не знаю, что тебе рассказать и надо ли тебе знать. Мне надо, другим нет. Постарайся рассказать так, чтобы я понял». «Хорошо. Знаешь, что такое небо?» И я постарался объяснить все как есть. Меня слушали внимательно. Может быть, что-то не поняли, но руководитель народа не случайно главный,